Глава 10. Она носила светлые волосы. Девушка с портрета, набитого чернилами, у Дилана на ребрах, там, где кровь бежит быстрее и громче слышен стук его сердца. Когда он выходил из душа, и вода стекала по крепкому телу, я различала в сумраке комнаты неясное пятно на боку, напоминавшее незажившую рану. Оно тревожило и в то же время успокаивало меня. Незабвенность этого портрета, само его наличие, гарантировало мою неприкосновенность. Она в прошлом, я же здесь, лежу рядом и могу гладить прохладную кожу возлюбленного. Как и она, я улыбалась, но не одной и той же улыбкой, а тысячей разных. Мне было хорошо в настоящем, тогда как ей приходилось оставаться в тени, хранить одну эмоцию, навсегда застывшую на красивом лице. Какое-то время мы могли сосуществовать. Но постепенно меня стало волновать неусыпное внимание незнакомых глаз, следящих за каждым движением. Что-то смутно тревожное проступало в овале чужого образа. Она улыбалась под тонким шелком покрывал, под слоем одежды, в темноте или на свету, на дороге. Везде, где я не могла быть рядом, трепетала та, которая была до меня, всегда на одном, однажды определенном для нее месте, на своем месте, всегда рядом, с ним. Как-то раз Дилан уснул, забросив руку за голову, и я тронула темнеющий участок с левой стороны тела, ожидая почувствовать теплый воск кожи, выпуклость губ, рассыпчатость прядей. Я думала, что смогу пробежаться по тонкому профилю, узнать ее мысли. Но все было плоско, бесплотно, не отдавало тепла, не поднималось над поверхностью кожи, не существовало. Правдоподобный мираж, соперничающий с плотским миром, теснение пор, грозное бессилие. Она не существовала. Я успокоилась, но лишь на какие-то дни, а может, часы. А потом снова приходила ночь, и снова мы лежали рядом. И он держал свою тайну у сердца, а я нежно царапала ее в бессильной муке, в тщете наваждения. Я не знаю, когда меня коснулась догадка, что есть связь между сумрачностью его мыслей и округлостью обелиска, что он хранил на коже. Наверное, счастье так ясно читалось на лице незнакомки, что оно виделось мне сожалением о чем-то безвозвратно утраченном, отголоском каких-то светлых времен, какой-то неутомимой радости, никогда не принадлежавшей мне. Это таинство померкшего света могло принадлежать лишь двоим. Чем дальше, тем яснее я чувствовала торжественную тишину этого портрета, и она обнажала мою уязвимость еще больше, звучала громче любых слов». Я страшилась своих мыслей, у меня не было на них разрешения. Но все же я позволила себе вопрос. Мне не нужно было знать ее имя. Я не хотела слышать то, кем она была. Но я должна была знать, кем она являлась для него теперь, кем для него осталась. Глаза Дилана потемнели. Он молчал так долго, что я расплакалась. Тогда он сжалился, прижал к себе и не держал, но держался за меня, жалея не меня в душившей ревности, но себя в холодном оцепенении, сокрушаясь над руинами воспоминаний. Она погибла весной 4 года назад. Она была номером 2 на сиденье его мотоцикла, верной спутницей на вечной его дороге, его лучезарным ангелом, смелым и горделивым. Она сплетала пальцы с его, обнимала шею, ласкала губы, покрывала поцелуями, запечатлевая сладость, смягчая мышцы, направляя мысли, болтала до утра, танцевала как огонь, любила до истомы. «Остановись!» — хотела шепнуть я. «Мне невыносимо слышать, как ты, словно в бреду, повторяешь ее имя. Посмотри на меня. Я рядом, я та, кого ты выбрал. Ты целовал меня, говорил со мной. Изучай мое тело. Мои мысли, а ей оставь осколок своего сердца. Пусть смотрится в него, если хочет. Ее свет там, а наш здесь. Зачем тревожить память ваших далеких дней? Есть только ты и я. Отвернись от тяжести потери, выйди на свет из тюрьмы, куда заключило тебя однажды заболевшее сердце. Смотри, как тянутся мои руки, сломай их, если боишься, что они заставят тебя замолчать. Ты мой, навек мой, не отводи глаз, не гляди поверх моей головы, там больше никого нет». Но я молчала, не смея еще сильнее тревожить его. Он знал, что мне придется впустить ту, что была когда-то на моем месте, что я слишком слаба, чтобы выдержать напор ее превосходства. Она побеждала перевесом дней, удачей, первенства. Мне нечего было противопоставить ей. Я была в проигрыше уже только тем, что пришла после. После того, как Дилан познал любовь, как сердце его научилось дышать восторгом, после того, как он изведал голод и сытость любви. Он не нуждался в открытиях, больше не желал искушений. Он уже видел солнце в его зените, испытал величайшее из чувств. Я опоздала. Мне оставались лишь кем-то другим оставленные следы, ведущие к милому сердцу. Лишь по ним я могла двигаться, входить в уже отворенные когда-то двери, обретать уже однажды выпущенное на волю. Что мне оставалось? Глядя на портрет, представлять ее истлевшей, остылой, убаюканной вечностью. Мне не казалось это избавлением. Она осталась позади, но будущность ее была определена. Нет спора на земле, который она не сумела бы выиграть в могильном своем превосходстве. Нет красоты, способной затмить совершенство ее навечно молодого лица. Коварство мертвых — впусти их в свой мир, и станешь их пленником. Неслышным смехом будет литься их снисхождение. Всемогущество мертвых, бдительное, ревностное, терпеливое. У них отняли все, чем они дорожили. Платить за это придется тем, кто пришел на их место. У меня не было иной радости, как нести его боль, поникшее оружие, истерзанную кольчугу, способную пропустить любой яд. Он был болен потерей и искал лекарства, обнаружив в музыке земное утешение. Не во мне, но в музыке, этом величайшем из чудес. Только в эти минуты тоска отступала, и он прекращал быть похожим на пса, что грызет кость, годную лишь на то, чтобы больнее ранить пасть. Ловить ноты, укладывать их в ряд, забывая питаться, не отличая приступ страха от приступа вдохновения. Все это составляло его мир, в котором он отвел мне укромный угол. Только его редкие исступленные ласки и поддерживали во мне жизнь. Но ими обрывалось наше единство. Наступал вечер, и я отправлялась прочь из его дома в свой, где жили слишком беззаботно, и там прекращала существовать. Ночь растворяла меня, в ней я была одна. Дремота замещала мне беззаботный сон, а лихорадочное веселье маскировало тоску. Я не могла выстроить мир, в котором не было бы его. И я скреблась в дверь, чтобы узнать, где берет начало боль, где она перерождается в ноты, полотна звуков и где погибает». Но это была запретная территория и запретная трансформация. Никому не дозволялось смотреть, как он, словно раненый зверь, излечивает сам себя. Дилан уходил от меня в свою ночь, музыку, в себя, а я ждала утра, дня, новой ночи, изнемогая от непрекращающегося голода обладания. И новая встреча возрождала меня. И снова золотые волосы. И снова отголосок страсти, снова та, что жила в нем до меня. Я не сумела бы заменить ее, что я могла предложить. Свою молодость, непорочность, я не знала, могло ли это стать замещением. А Дилан никогда не благодарил. Он принимал мои дары и, утешившись ими, продолжал поиск, закрывал за мной дверь, запираясь для надежности изнутри, доверяя себя музыке, мучительной страсти и тоске. За одну только улыбку я готова была терпеть его отчуждение, за один лишь нежный взгляд и скудную ласку. Но душой его правила грусть. Он был ее пленником, неотделимый от своего трудного мира и его оков. На нем темнела печать вечно печальной луны, неслышной скорби, и отметина эта порабощала его. Он мог бы существовать в своем изгнании и без меня, своего верного спутника, но меня неотвратимо утягивало вслед. Я не осмеливалась проявляться в его жизни по-настоящему, всегда лишь частью обнажая себя, понемногу знакомя с собой. Я повесила свою фотографию в его комнате и смотрела, как она белеет в желтизне стен. Зажигала свечи и замечала, что они только сгорают быстрее, когда на них никто не смотрит. Я боялась осознать себя временным утешением. Заплатой, что только прикроет рану, но не исцелит ее до конца. Я трудилась над тем, чтобы эта мысль никогда не родилась в его сознании, молилась, чтобы никогда он не взглянул на меня мимолетным взглядом, не решил сравнить. Я не была уверена, что смогу победить в этой схватке. Страх потерять его перевешивал страх исчезнуть. Неважной стала я, мои желания. Был только Дилан, только темный мир его скорби, его потеря, словно углекислая отрава, она делала воздух непригодным для дыхания. Напитав когда-то чужие сердца, он попал ко мне уже отработанным. Но что, если он найдет ту, кто справится, кто затмит ушедший образ? Что, если однажды кто-то взглянет на него через плечо, роняя легкую улыбку? Что, если Дилан, приглядевшись, узнает утраченный блик далеких глаз, забытое золото волос? Что, если случайным вечером он вдруг обретет веселость, что если румянец заиграет на его щеках? Что если все позабытое вдруг вернется, расцветет в новом облике? Что станет тогда со мной? Я не решалась рассказать Фрей о своих опасениях. Я боялась их обозначать. Считала, что они сами себя не знают и что крепнут в тот самый момент, когда из недр души рождаются на свет слова. Но я рассказала ей об аварии и оборвавшейся вмиг юной жизни, о том, как счастье, едва родившись, погасло без предупреждения, и осталась тишина полей, зеленый мраморный отлив и тяжесть хмурого неба, о том, что его мир перевернулся, отсчитав до 10, и умерла обозримая, мнимо вечная. «У меня есть любовь», — повторяла я, как будто утверждалась в том, что у меня есть рот, чтобы не умереть от жажды, и ноздри, чтобы впускать кислород. У меня все равно всего вдвое больше, чем у него. Он не умер тогда, не умрет и теперь. Он остался жив на предательской дороге, на изломе памяти, исковеркавшей две судьбы. Он сам позабыл себя, и мне потребуется множество зеркал, чтобы напомнить ему все, что он утратил на пути ко мне. Я благодарила Фрей за то, что она верила мне, каждому слову, что срывалось с дрожащих губ, каждому порыву, которому я торопилась следовать. Она признавала право на его существование. Глубоко внутри она, как и я, знала, что любовь принимает разные формы, и тот, кто не сумеет распознать ее, будет жестоко наказан. Открывая ей свой мир, я извлекала все застоявшееся, огрубевшее, и чувства становились тоньше, прозрачнее. Они становились легче. Слушая, Фрея освобождала меня. В отношениях с Диланом я хотела видеть себя со стороны. Я нуждалась в человеке, который своим присутствием доказывал бы, что я существую, что существует наша любовь, что я не выдумала своего возлюбленного, что он на самом деле принадлежит мне. Мне нужен был человек, глазам которого я могла доверять как своим. Некто, способный заметить больше, чем простой наблюдатель, придать увиденному ценность, запечатлеть. Иногда мне кажется, что если бы Фрея не стала частью нашей с Диланом пары, не явилась бы смущенным свидетелем наших поцелуев, объятий, если бы не обрамляла тихим смехом нашей встречи, не наполняла словами мгновения тишины, то то они и не воплотились бы до конца, не обрели бы ту ценность, что была им свойственна. Как будто была и заслуга Фрейи в том, что память сохранила эти трепетные фрагменты нашего союза, уберегла их от забвения. Спустя годы я все еще вижу нас с Диланом как будто со стороны, как если бы точка обзора была где-то сбоку, и эта картинка всегда чуть смазана, словно ее наблюдают украдкой. Иногда она чем-то сокрыта, ветвью ли дерева, спинкой кресла, и мне радостно, что я вижу нас такими. Тогда и теперь все это кажется мне настоящим. К тому времени моя сила иссякла, любовь истощила меня. Я мечтала испытать освобождение. Так часто виделась мне во снах свобода, а наяву лишь вина была моим спутником. Вина за то, что не любила музыку так же сильно, как любил ее он. Мое израненное сердце кричало, что музыка — это вечный язык любви. Следовало использовать его. Мы бы наверняка сказали друг другу больше, и наши узы никогда не разорвались бы. Но моя немота вытолкнула меня из его мира. Комната темнеет. 3 свечи догорают на столе. Дилан берет в руки гитару. Фрей подбирает юбку и поджимает под себя ноги, словно под диваном разливается море. Лицо ее трогает закатный луч. Она щурится вся в неге, не замечая, как перед ней гаснет купленная мной свеча. Я хочу остаться, услышать, как рождаются аккорды, трепещет упругий гриф, как Дилан комкает воздух. Хочу, чтобы его голос раздался у самого уха, чтобы мой образ навеял ему нежную балладу. Я хотела бы дрожать на струнах, звенеть в тишине, и тогда бы Фрея на следующий день сказала, что правда видела это и что я — само вдохновение. Но мне пора домой, и болезненный рефлекс тянет к выходу. Мое время истекло. Я беспокоюсь. Вот-вот случится превращение. Я трушу. Однажды я видела, как рождается его музыка. Увидеть это вновь страшно. Фрей может не бояться, только в правде рождается осторожность. Она пока может позволить себе беспечность. Она пока не знает, что под его плечом, чернилами вышитый на коже, спрятан медальон предшественницы без имени. Не знает, откуда берет начало скорбь. Она никогда взаправду не знакомилась с ней. В этом отношении она невинна, как дитя, смотрит на Дилана и воображает, что понимает. Его боль для нее не имеет формы. Фрей не представляет, каково это — считать себя убийцей. Ей неведома мука чужой вины. Она еще не научилась предавать. Поэтому она не хочет уходить. Ей тепло, ее никто не гонит прочь. Фрей повезло, она умеет говорить на языке музыки. Это ее входной билет, ее контрамарка. По-своему, она даже безвольна. Меня же тащит прочь моя воля, и я шагаю задом наперед, успевая выкрасть на слух несколько нот, всего 4 или 5 аккордов. Я знаю, что ночью они приснятся мне в кошмарах. Я ухожу, а она остается. Взмах руки служит извинением, словно у нее больше времени, чем у меня. Быть может, так оно и есть. Я выхватываю из пространства фрагмент комнаты, которая когда-то впустила меня и теперь так легко отпускает. Я хочу крикнуть ей, что люблю горький запах ее углов, скос потолка, излом простыней. Люблю за то, что ночь наступает в ней раньше, чем в остальном мире, за то, что по вторникам приходит почтальон. И я об этом знаю, а новый гость этой комнаты нет. Та девушка, она лишь наблюдатель, видит музыканта и мечтает узнать его, слышит голос и думает, что это язык, который она понимает. Она объята пламенем волос, и поэтому ей не холодно, тогда как меня бьет озноб. Я покидаю комнату, словно она создана только для свободных людей. Я не свободна. Любовь опутала мои члены, я путаюсь в нитях, что мешают мне думать. Во рту горько, в глазах сухо, все видится слишком ярким, хотя вот она, ночь, снова пришла раньше, чем обычно». Безучастность комнаты упрочнилась и подталкивает меня к выходу. Мне кажется, я до смерти надоела ей. Мой плен лишил меня смелости. Но комната уже перерисовала себя, обозначив другое присутствие. В ней пахнет розовой пудрой и слышатся искристые колокольчики. В ней только предстоит родиться тем иллюзиям, с которыми я уже примирилась. Я не знала, что убежище не различает тех, кто прячется под его крышей. Я правда не знала, что волосы — это тоже оружие. Его темные глаза заволокла тень, но теперь в них просвечивает что-то новое, что-то похожее на росток, пробивший камень. Изнутри щелкает замок. Этот звук кажется мне слишком громким. Тающий остров. Лишь небо было свидетелем грохочущей и непрекращающейся битвы, когда ледоколом надвигался на остров белый монстр и отъедал громадные куски суши, хрустя и выплевывая остатки, неспособные его насытить. Как со злости он топил когда-то плодородные участки, наступал на их шаткие ступени, и они ломались с грохочущим стоном, срываясь в морскую бездну. И остров кричал от боли, сокрушаясь о том, что ему было дорого, безмолвно созерцая осколки, из которых состояла народившаяся ледниковая пустошь, и простиралась она теперь повсюду, навек похоронив под собой. Начавший было просыпаться, остров снова уснул на долгие тысячи лет. Но время все же отмерялось невидимыми часами. Сменялись ночи и дни, небо полыхало пожарами заката и стыло в гальванической бледности. И хотя теперь это было белое пространство, холодное и неприветливое, ведь ледник простерся от края до края и сковал призрачной цепью, не давая возможности сделать один удар сердца, все же остров помнил тот краткий миг оживления, теплые побеги, землистый запах грибов под дождем и ласковую желтизну листопада. Остров тихо спал, лелея надежду на пробуждение. Год за годом лед окучивал неприветливые теперь берега и, захватив добычу, цепко связал их узами завоевателя. Единственная трещина, когда-то пробежавшая по озеру, несмелый предвестник тепла, отзвук которого царил в небосводе, давно сомкнулась над поверхностью. Свет погас для всех обитателей озера, когда оно снова замерзло почти до самого дна. Лишь в самом низу, в темноте, где ил не схватился льдом, через раздробленные камни потихоньку сочился теплый поток. Он пришел из глубины на помощь к погребенному во льдах острову и работал тихо, не привлекая внимания уставшего после битвы ледника. И постепенно ледяная отрыбь стала спадать, просвечивать и, наконец, грохоча и сминая друг друга, на поверхности тронулись льды. Медленно, но верно, остров снова просыпался. Ничего больше не оставалось мерзлоте, кроме как отступить. Леднику не суждено выиграть битву. Время его побед прошло. Уже бились ростки под толстой ледяной кожей, уже перекатывались камни, смещенные подводными течениями, дрожала кора оттаивающей почвы. Уже менялся горизонт. От остроугольных заточенных ледяных пик, застилающих небо, к сглаженному, подтаявшему ландшафту, оставляя позади себя друмлины вместо высоких гор, ущелье вместо острых гребней, ледник скалится улыбкой поверженного и отступает. Все это долгое и беспробудное время шерстистый мамонт лежал на темном заиленном дне озера, словно валун, упавший с утеса. Его причудливый путь, наполненный болью и страданиями, давно окончен. Его смерть не наблюдала ни одна пара глаз, ни одна пара ушей не слышала его предсмертный стон, и теперь он оказался в тайнике озера, где о его существовании не ведало ни одно живое существо. Он сохранил свой облик и словно спал, истерзанный, но все еще похожий на себя. Мясо осталось на его костях, уши примерзли к голове, и даже его шерсть все еще была с ним. Но когда озеро проснулось, проснулись и его обитатели. голодный и раздраженный долгой изнуряющей спячкой, позабывший вкус пищи и намеренный теперь досыта набить брюхо. Озеро задвигалось. Под толстой коркой льда закишела жизнь, забурлило и запузырилось пространство, и начался великий пир. Прожорливые косяки рыб набросились на мясо, сбереженное для них холодом, и не остановились, пока не обглодали каждую кость, большую и малую, пока вместо тугой плоти не остался лишь тяжелый, напитанный старой и новой водой, промерзший насквозь, как огромная рыбная клеть, остов. Наступив на остров, ледник утопил передний его край, и то, что уцелело и прежде было высокими горами, теперь стало холмами, отброшенными далеко вглубь острова. Лед растаял, и берега стали просторнее, сформировались свободные подступы к морю, и ветер мог теперь беспрепятственно гулять по вновь образованным далям. Озеро наполнилось, расправилось, стало шире. Теперь ему не доставало места, и вот однажды, наступив на один свой край, оно снова вырвалось на свободу и устремилось к морю, прорезая позеленевшие долины, прокладывая путь широким бурлящим потоком туда, где могло напиться досыта. Вода, как и прежде, побежала по венам острова, оживляя его и топя остатки льда, сверкая и бурля под набиравшим силу солнцем, безудержным потоком прорывая по пути глубокие впадины, изменяя ландшафт. И когда вода ушла, оставив после себя пустые илистые кратеры, когда озеро опустело, излив в себя без остатка, донеся до моря все, что хранилось на его дне, стали видны они, разрозненные, застрявшие в прибрежной почве белые кости великана.